Голос у Джордана был тусклый. «Нормально. Учится с удовольствием?» «С удовольствием или нет, не знаю, но учится». «Ты очень занята?» Минутное молчание. «Ты шутишь? Я ведь в Бейруте. Здесь делать вообще нечего». «Тогда, может быть, приедешь ко мне и поможешь? Я решил купить дом в Женеве и виллу в Гштаде. Но дел по горло, и заниматься этим некогда». «Байдер, ты правду говоришь?» «Почему же нет? Похоже, что в ближайшем будущем придется здесь проводить много времени. Приедешь?» Она рассмеялась. «Ближайшим самолетом». «Хорошо», — он улыбнулся. «Надо узнать рейс, и Джабир тебя встретит в аэропорту». Не успел он положить трубку, как вернулся Кэрридж. Выражение лица у него было несколько озадаченное. «Вас хочет видеть какая-то девушка». Байдер тут же рассердился. «Ты ведь знаешь, Дик, у меня и без девушек сегодня работы хватает. Отошли ее». «Я уже однажды это сделал, сэр, но несколько минут спустя она вернулась с Джабиром. Он сказал, что вы не откажетесь с ней встретиться». «Забавно. Трудно вспомнить случай, чтобы Джабир проявил заботу о женщине. Кто она такая?» «Не знаю, сэр. Ни сама она, ни Джабир имени мне не сообщили. Сказали, хотят сделать вам сюрприз». Байдер задумался. «Может быть, и что-то серьезное. Даже наверняка. Джабир в игрушки играть не станет. Ладно, зови, но на минуту, и передай Джабиру, что я делаю это только для него и в последний раз». «Слушаю, сэр». Байдер подошел к буфету и налил себе кофе. С чашкой в руке вернулся к столу. Услышав, как за спиной открылась дверь, обернулся. Застенчиво глядя на него, на пороге стояла молодая женщина. Байдер внимательно присмотрелся. Что-то в ней знакомое. Красивое овальное лицо, темно-синие глаза, блестящие темные волосы волнами спускаются к плечам. Одета, как большинство современной молодежи, в джинсы и мужского покроя сорочку. Но даже эта одежда не могла скрыть хорошей фигуры. В глазах ее он заметил искорку страха и вдруг понял. «Лейла!» Страх расколола улыбка, возникшая на подрагивающих губах. «Здравствуй, отец!» Байдер в несколько шагов подбежал к ней и, обхватив, прижал к себе. Глава вторая. «Мне уже 19 лет, отец, и я больше не могу торчать в школе. Слишком много важного происходит в мире. Не желаю оставаться в стороне». Байдер с улыбкой смотрел на дочь. Как много в ней от него самого. Нетерпение, любопытство, желание активной деятельности. «Но что именно тебе хотелось бы делать?» Она уклонялась от прямого ответа. «Не знаю. Знаю только, чего не хочу. Не хочу быть такой, как сестра. Не хочу, чтобы семья стала целью всей жизни. Должно же быть что-то, в чем я могу быть полезной». «А с мамой ты об этом говорила? Разве ты не знаешь маму?» «Она не понимает. Считает, что в мои обязанности входит именно то, чего я не хочу. Дедушка уже даже подобрал мне кого-то в мужья». Байдру стало весело. «Твой дедушка не меняется. Наверняка это богатый человек из добропорядочного семейства». «Конечно», — Лейла рассмеялась. «Дедушка Риад в этом деле крупный специалист». «Это уж мне известно. Если говорить серьезно, для тебя есть много дел, например, преподавание. Нам нужно много учителей». «Ты говоришь о чисто женских профессиях». В ее голосе прозвучала нотка презрения. «Это мне не подходит. Не хочу заниматься тем, что веками предназначено для женщин. Я должна принимать участие в чем-то важном, что двигает нашу страну вперед. Я бы занималась тем, чем занимаешься ты, выводя нас в мир и заставляя его принимать нас на наших условиях». «Не так это просто. Знаешь, сколько еще людей считают нас дикарями?» «Знаю».